Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю беседу «Контраст между двумя учениками Христовыми, Петром и Иудой». Мы знаем, что все происходившее имеет свою цель и вступление к началу. Вступление к празднованию праздника Пасхи были слова, сказанные Иисусом Христом своим ученикам. Цитирую. «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие». Праздник Пасхи правоверные евреи праздновали ежегодно от времен исшествия их из египетского рабства. Но однако не все иудеи, праздновавшие этот праздник, знали его настоящее значение, почему они празднуют, а тем более его настоящий духовный смысл, почему они празднуют значение этого праздника, относится к седой древности, к тому событию, когда Бог явился Моисею в Синайской пустыне, у горы Хорива, и проговорил к нему из горевшего тернового куста, но все-таки не сгорающего. В это время Моисей был самым образованным человеком в Египте. Моисей знал хорошо законы физики, однако ему трудно было понять такое явление, что терновый куст горел, но не сгорал. Хотя Моисей знал многие законы природы, но такое явление для него было таинственно загадочное, и он, полон удивления, со страхом начал подходить к горевшему терновому кусту, чтобы выяснить причину, почему горел куст, но не сгорал. И когда он шел, размышляя о таком сверхъестественном явлении, он услышал из горевшего куста голос, говоривший к нему, цитирую, «Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды тернового куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Якова. Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей». Исход 8 глава. И в этом дивном явлении Бог открывает Моисею, что Он избирает его, чтобы послать Моисея к фараону и через него вывести израильтян в обетованную Хананскую землю. Упоминаемые события, записанные в 8 главе книги Исхода, были фоном того, от которого празднование праздника Пасхи брало свое начало. Когда израильтяне заколали своего пасхального агнца и мазали его кровью косяки своих дверей, чтобы ангел-губитель, проходивший ночью и избивающий всех первородных в Египте, и это было возмездием за то, что фараоны топили еврейских младенцев в реке Ниле, и кровь агнца, намазанная на косяках до домов, охраняла их первородных от ангела-губителя. Следовательно, они были под защитой крови агнца, и, как написано, «увижу кровь и пройду мимо». И эта кровь агнца в Египте была прообразом крови Господа Иисуса Христа. Поэтому сказаны Иисусом слова своим ученикам, что Он за 2 дня будет предан смерти, не вполне было понято учениками в настоящем значении. Как это может быть, чтобы их учитель, творивший чудеса, воскрешал мертвых, позволит, чтобы его распяли на кресте? И это никак не укладывалось в их умах. Возможно, думали они, он говорит им в иносказании. Иисус с учениками на Тайной вечере. Можем ли мы представить себе такую потрясающую картину? Над Иерусалимским храмом Гефсиманией сгущался темный покров ночи. Это была такая ночь, какой не было от начала творения мира. В эту страшную ночь жалкие ставленники зла в лицах первосвященников Анны, Каяфы, иных еврейских вождей и Синедриона требовали от римского правителя Иудеи Пилата, чтобы он усудил на смерть Иисуса из Назарета. Пилату было ясно, что от него требуют предать смерти невиновного человека. Видя взбалмошенное настроение толпы подкупленными агитаторами, Пилат берет воду и всенародно моет руки и заявляет: «Не повинен я в крови праведника сего». Но они еще громче кричали: «Кровь его на нас и на детях наших». Какое страшное проклятие они взяли на себя и своих в ничем не повинных детей. Значение этого проклятия пало на них как возмездие, когда римский полководец Тит окружил Иерусалим, в стенах которого было около 2 миллионов людей, и большинство из них были пришедшими на праздник Пасхи. От голода и болезни и грабежа в поисках за пищей за стены Иерусалима было выброшено более 600 тысяч мертвых с голода людей. Те, которые старались убегать из осажденного города, римляне вылавливали и распинали вокруг стен города, иногда до 500 человек ежедневно. А судьба их детей не была лучшей. Они были рассеяны по всему миру, становились изгоями и притчей во языцах. Но в этот знаменательный вечер, когда Иисус праздновал со своими учениками свою на земле последнюю Пасху, контраст между Петром и Иудой на Тайной вечере. Согласно всех 4 евангелистов, они все говорят о том же событии, но каждый говорит о том со своей точки зрения, что наиболее произвело на него впечатление. И это дает наибольшую цену их показаний, что они не сговаривались, как об этом событии написать. В 13 главе Евангелия от Иоанна говорится, как Иисус омывал ноги своим ученикам, и в том числе и своему предателю Иуде. Поэтому я хочу провести контраст, как реагировал на это Иуда и как Петр. Иуда знал, что это он предатель, и ведет переговоры с первосвященниками за цену, за сколько он им продаст его. Но когда Иисус подошел к Иуде с умывальницей и полотенцем, то Иуда принял как должное. Он лгал не только перед всеведущим Богом, но лгал даже перед самим собой. Когда же Иисус подошел к наблюдавшему за всем происходившим Петру, то Петр запротестовал: «Как это? Ведь ты мой учитель, Мессия, Христос, Сын Всевышнего, и ты будешь умывать мои ноги, как слуга? Нет, не умоешь ног моих вовек». Это говорил темперамент Петра с одного полюса. Но когда Иисус выяснил, почему он так делает, и Петр понял суть этого примера, то Петр отвечает с другого полюса: «Господи, если за то, что ты не можешь помыть моих ног, и я не смогу быть с тобою в твоем царстве, то мой и мои ноги, и голову, и всего меня, но не лиши своего царства». Но Иисус ответил: «Умытому нужно умыть только ноги, потому что чист, но не все». Это он говорил о Иуде. Иной случай. Когда они ели, Иисус сказал: «Один из вас предаст меня». Ученики в ужасе и душевной агонии начали спрашивать у Господа один за другим: «Не я ли?» Спросил Иуда, хотя и знал, что это он. и уже договорился за цену с первосвященниками, сколько они ему дадут. Читая об этих событиях, напрашивается вопрос, почему Иуда предал своего учителя? И если бы его преступление возможно было поставить на настоящий уровень или наше время, то мы бы спросили его, «Иуда, почему ты предал своего учителя? Неужели ты сможешь спокойно прожить и благоденствовать в приобретенном тобой доме в окрестностях Иерусалима за краденные и предательские деньги? Выдержишь ли ты это?» Нет, не выдержал. И об этом он говорит сам, цитирую. «Согрешил я, предал кровь невинную, бросив сребреники в храме, пошел и повесился». Дальше мы бы спросили Каяфу и его подсобнику. «Каяфа и твои подсобники, почему вы требовали смерти наилучшего из сынов человеческих?» Как сказал Пилат, Иоанна 19:5. «Каяфа, почему ты говорил, что лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели придут римляне и овладеют нами? Зачем же такая двухличность? Ведь вы говорили, у нас нет иного царя, кроме Кесаря». Каяфа должен был отвечать. «Ведь я первосвященник, и мне нелегко это досталось». А ученики Иисуса говорили, что храм этот будет разрушен, а их учитель станет вечным первосвященником, никогда не умирающим. И потому мы требовали его смерти, чтобы удалить с нашего пути такого страшного конкурента, который не был с нами.